ударили слишком сильно, Отто. Его лицо остается совершенно бесстрастным. Он ничего не отвечает. Тяжело вздохнув, женщина разворачивается ко мне. «Меня зовут Далила. А как твое имя?» Она выжидательно смотрит на меня и, не глядя, открывает кейс. Достает оттуда пакетик с сухим льдом, надламывает его и протягивает мне. «Джейн», — отвечаю я, на автомате принимаю лед и осторожно прикладываю к затылку. «Отлично!» — вновь воодушевляется Далила, видя, что я иду на контакт. «Тебе не о чем волноваться, здесь ты в безопасности!» Тихо хмыкаю, вновь ощутив вспышку боли. Чуть крепче прижимаю лед к шишке. «Где?» — спрашиваю я уже без тени улыбки. Собеседница удивленно моргает. «Что? Здесь это где?» «А, вот ты о чем!» — с облегчением улыбается женщина. «Так и не объяснишь. Устроим тебе экскурсию чуть позже». «Экскурсию?» Хмурю брови, не понимая, что вообще происходит. Все кажется каким-то нереальным. Перевожу внимание на мужчину, так и стоящего у двери. «Что вам от меня нужно?» Спрашиваю, стараясь сохранить голос твердым. Отто слегка приподнимает брови и, следуя примеру Далилы, сверкает белозубой улыбкой. «Мы спасли тебя!» – уверенно заявляет он. Даже не пытаюсь скрыть, что изумлена до предела. «Спасли? Меня?» «Спасли?» – недоверчиво переспрашиваю я, крепче сжимая пакет со льдом, отчего слышится скрип. «Именно!» – спокойно произносит Отто. «Если бы не мы, тебя, как и твоего друга, убили бы психи!» «Это вы убили Стивена!» Выплевываю я, вспоминая, как человека, спасшего меня от психов, хладнокровно застрелили. Отто равнодушно пожимает плечами. «Мне жаль твоего друга», — без капли жалости произносит он. «Но он все равно бы умер. После укуса психов никто не выживает». Это, безусловно, звучит логично, но они не имели никакого права просто взять и пристрелить безоружного на тот момент человека. Стивен даже в сознании не был. «Вы схватили меня?» Напоминаю я, продолжая смотреть на Отто со всей настороженностью, чтобы не упустить из вида ни малейшего намека на подвох. «Вряд ли ты пошла бы добровольно», — с ловкостью парирует он. «И он прав. Я бы не пошла». Вспоминаю Нейта, оставшегося в самом пекле. Сумел ли он выбраться? Жив ли вообще? «Джейн?» Мягкий, но настойчивый голос Далилы возвращает меня в реальность. «Что?» Она слегка склоняется над кейсом, на содержимое которого я смотрю еще более недоверчиво. «Позволь мне взять у тебя кровь. Мы должны провести экспресс-тест, чтобы узнать, есть ли у тебя СКГ». «У меня его нет», — тут же отвечаю я. Далила мило улыбается, но продолжает доставать все необходимое из кейса. «Ты ведь понимаешь, что мы живем в таком мире, где никому нельзя верить на слово?» Я вздыхаю, но все же протягиваю руку и в следующую пару минут молча наблюдаю за процедурой. Далила набирает две пробирки крови, и я хмурюсь. Для теста нужно не настолько много. Она прячет пробирки в кейс, провожаю это действие задумчивым взглядом. Сгибаю руку в локте, зажимая приличный кусок ваты, сдерживающий кровь. Наблюдаю, как Далила достает тест-полоски и капает на них специальным раствором, а затем добавляет туда же несколько капель крови. «Ну вот», — говорит она, — «через пару минут все узнаем». «И что будет дальше?» — уточняю я. Далила и Отто переглядываются. Замечаю легкий кивок мужчины. Далила вновь поворачивается ко мне. «Если, как ты говоришь, у тебя не окажется особого набора генов, то ты можешь остаться жить здесь. У нас есть еда, вода и электричество. Также здесь безопасно, потому что психи сюда не суются». «Нет таких мест», — не скрывая скепсиса, говорю я. «Только если мы не на каком-нибудь острове. А вот эту мысль уже оставляю при себе». «Можешь считать, что наше поселение является исключением из правил», — заявляет Отто. Пожимаю плечами, в конце концов, мне обещали экскурсию. Скоро все увижу своими глазами». Тишину прерывает шипение рации. Отто снимает прибор с пояса и подносит к лицу. «Что у тебя, Гарри?» Сквозь помехи доносится ненавистный голос бородача, застрелившего Стивена. «Бэронс приехал!» «Отлично, сейчас подойду!» Отто заканчивает разговор, убирает рацию и кивком головы указывает на тест полоски. «Что там?» Далила коротко смотрит на них и снова улыбается. «Чисто!» – восклицает она. «Отлично!» – вновь кивает Отто и отлепляется от двери. «Оставайтесь здесь. Скоро я вернусь и проведу экскурсию». Не говоря больше ни слова, он разворачивается и покидает помещение, тихо прикрыв за собой дверь. Воспользовавшись моментом, пока Далила на меня не смотрит, внимательно оглядываю ее фигуру. Оружие при ней не наблюдаю, а это странно. Решаю, что пока не стоит лезть на рожон, но и доверять этим людям я не могу. Ни за что не поверю в их благие намерения. Не может мне так повести во второй раз. Что со мной было бы, если бы тест показал наличие СКГ? Спрашиваю, как только Далила поворачивается ко мне. Она на секунду теряется и отводит глаза в сторону, но быстро берет себя в руки. Прочистив горло, Далила говорит с какой-то странной интонацией. «Тебе пришлось бы уйти». Не верю ни единому слову, зато уверена, что так просто меня бы не отпустили. В чем тогда был смысл хватать меня и куда-то везти? Можно было провести тест прямо в машине, а затем выкинуть из нее, если был бы обнаружен ген одаренности. С каждой минутой пребывания в этом странном месте я понимаю одно. Мне здесь не нравится. Пусть я еще не видела картину целиком, но мне и этого достаточно. «Послушай», – после весьма продолжительной паузы говорит Далила, – «позволь мне дать тебе кое-какой совет». Напряженно смотрю на нее. «Ладно», – все же киваю. «Мне на самом деле интересно, что она скажет». «После того, как познакомишься со всеми, лучше выбери какого-нибудь покровителя». Непонимающе хлопаю ресницами. «О чем она вообще?» «Какого еще покровителя?» – спрашиваю осторожно. Далила понижает голос и слегка подается вперед. «Понимаешь, в нашей общине не так много представительниц слабого пола, поэтому некоторые мужчины будут оказывать тебе знаки внимания». Чувствую, как кровь отливает от лица. «Этого мне еще не хватало!» «Ты говорила, что здесь безопасно!» – зачем-то напоминаю я. «И это так!» – уверенно заявляет она и украдкой оборачивается на дверь, проверяя, не зашел ли кто внутрь. «Но ты девушка молодая и симпатичная, так что покровитель тебе не помешает. Я бы рекомендовала присмотреться к Отто. К тому же он вполне неплох в постели». Невольно отодвигаюсь в сторону, на этот раз ощущая приливающую к щекам кровь. «Что?» «Я не собираюсь ни с кем спать», – поспешно говорю я, неотрывно глядя на Далилу, которая пристально разглядывает меня в ответ. «О, Боже, только не говори, что ты девственница», – восклицает она. «Нет», – качаю головой, – «но это дело не меняет». Невольно вспоминаю свой первый и единственный сексуальный опыт. Это было отвратительно, с учетом того, что я сделала это, потому что во мне проснулся бунтарский дух. Это случилось, когда мне еще и 18 не исполнилось. Отец только привез меня в гарнизон и начал тренировки. Я же просто хотела вернуться домой и жить жизнью нормального подростка. Естественно, ничего подобного не произошло. Я бунтовала, вела себя отвратительно, дерзила старшим, несколько раз сидела в карцере, а однажды, после тренировки, затащила одного из парней моего ровесника в женскую душевую. Там-то все и случилось. Не знаю, как отец узнал об этом, но того парня я больше не видела, а что с ним произошло, не знаю до сих пор. Но тогда отец взялся за меня по-серьезному. Синяки не сходили несколько недель. Именно тогда часть меня сломалась, Но появилось новое.